все в крестиках двери, как в Варфоломееву ночь. Распоряжение пурги, заговорщицы. Заваливай окна и рамы, заклеивай. Там детство рождественское елью топорщится. Бушует бульваров безлиственных заговор. Они поклялись извести человечество. На сборное место город, загород. И вьюга дымится, как факел над нечистью. Пушинки непрошенно валятся на руки. Мне страшно. В безлюдье пороши разнузданной снежинки снуют, как ручные фонарики. Вы узнаны, ветки. Прохожий, ты узнан. Дыра полыньи. И мерещится в музыке пурги. Колиньи, мы узнали твой адрес. Секиры и крики. Вы узнаны, узники уюта. И под веремелом крест-накрест. Что лагерем стали, что подняты на ноги подонки творенья, метели с полагаря. Под праздник отправятся к праотцам правнуки. Ночь Варфоломеева. За город, за город.